Глава 13. Конец дороги. Железная дорога, которая вела дальше на запад, была живой. Иными словами, рельсы принадлежали живому миру, а значит, единственное место, куда они могли завести поезд-призрак, это центр Земли. Однако от них отходило ответвление, уходящее на юг. Ну что ж, на безрыбье. И они повернули на юг. Осторожно, черепашьим шагом въехали в Техас, проползли через Даллас. Но там тоже не оказалось ни одной мертвой ветки, идущей в западном направлении. «Уверен, где-нибудь в Остине или в Сан-Антонио мы найдем какой-нибудь путь на запад», с некоторой долей убежденности сказал Спиду Милосу. «Думаю, я жил в Остине. А может, меня так звали? Остин. А кто его знает? Когда я умер, я был в Нью-Джерси. По крайней мере, думаю, что в Нью-Джерси. Ты как считаешь, могли люди из Нью-Джерси назвать своего сына Остином?» Когда бы Милос не заявлялся в кабину машиниста, Спиду всегда превращался в балаболку. Наверное, это происходило потому, что когда поезд был на ходу, Спиду не с кем было перекинуться словом. Бедный Милос. Он не мог выбраться из кабины и отправиться обратно в вагон-салон, пока поезд не остановится. Деваться ему было некуда. Волей-неволей приходилось выслушивать излияние машиниста. И Спида об этом прекрасно знал. «Если бы тут церковь не спихнули с рельсов», — разглагольствовал Спиду, «я бы все равно нашел столько рельсов в сборке со шпалами, что хватило бы построить обводной путь. Я же лучший искатель. Я много чего находил, а потом менял на то, на сё. Ведь это я выменял Гинденбург. Он был мой, не Мэри. Но ты же об этом знаешь, да? Теперь он, наверное, ничей, плывет себе в небе, куда придется, без пилота. Ведь что самое хорошее в дирижабле? Что ему не нужны рельсы. Эх, если бы не тот вшивый ветер, то мы бы прибыли на место уже несколько месяцев назад, где бы это место ни находилось». Милос решил, что пора остановить поезд, дать детишкам поиграть, а заодно самому отдохнуть от Спиду. На всех остановках, а их они делали не меньше двух в день, Милос в обязательном порядке прохаживался между играющими детишками, строя из себя Мэри. То одобрительно похлопает кого-нибудь по спине, то еще что-нибудь в таком же роде. Детишки, как правило, старались увернуться. «Это место, куда нас хочет привести Мэри?» — все время спрашивали они его. «Оно далеко?» Он старался отвечать им так, как, по его разумению, ответила бы Мэри. «Ни расстояние, ни время не играют для нас роли. Мы после Светы». Такую отговорку от Мэри дети, возможно, и приняли бы. Но от Милоса... Они лишь смотрели на него, словно ожидая, когда же он выскажется по существу. Вскоре ему стало ясным, что очки, которые он набрал в их мнении, столкнув с пути ту церквушку, уже успели значительно поубавиться. Возобновилось дезертирство. Поезд двигался, но дети все равно бежали, словно крысы с тонущего корабля. При каждой остановке, неважно длинной или короткой, Джилл настаивала на жатве. Иногда Милос разрешал, иногда нет, но если они предпринимали поход, строгий приказ всегда гласил: «Одна душа на каждого скинджекера». «А давайте брать с собой других после шветов на подмогу», — предложил Лосяра. «Точно-точно», — поддакнул Хомяк. «Мы нужны только, чтобы делать их мертвыми, а выбить их из туннеля может кто угодно, кто угодно». «Они правы», — сказала Джилл. «Если мы будем приводить с собой десяток парней, то сможем забирать на десяток больше». Милос даже не удостоил эти предложения ответом. Его бы вполне устроило, если бы эта троица вообще убралась бы куда подальше. Особенно он был бы счастлив никогда больше не видеть Джилл. Что до Лосяры с Хомяком, то он водил с ними компанию исключительно потому, что другой не было. Их общество он приятным не находил, так что пусть бы их катились на все четыре стороны. Милос осознал, насколько же он одинок без Мэри. Единственное, что придавало ему сил, — это мысль о том, что она вернется. Нужно только постараться продержаться до того часа, когда она откроет глаза. По-прежнему они не видели ни одного признака присутствия таинственных западных послесветов. Тех самых, что водрузили церковь на рельсы. Может быть, поезд уже проехал их территорию. А может быть, церквушка торчала на путях уже лет 100, кто знает. И местные после света давно уже ушли отсюда. Либо в свет, либо в землю. Если бы им привелось столкнуться с западными послесветами, когда с ними была Мэри, она, глядишь, и уговорила бы этих беспризорников, как она их называла, присоединиться к своим детям. Мэри обладала великой способностью увлекать за собой. За нею следовали, ей даже поклонялись. У Милоса такого дара не было.